Часть четвертая. Складывая все вместе. Итак, теперь у нас есть нерушимые основы, чтобы понять причины их поступков, базовые принципы, чтобы направлять наши действия, и аккуратная маленькая структура для создания простых планов. Все, что нам теперь остается, посмотреть, как это работает на практике, чтобы стало ясно, как все эти кусочки складываются в единую картину. Как я уже говорил, я не собираюсь давать вам универсального решения, его просто не существует. Я собираюсь показать, как можно использовать эти три элемента, основы, принципы и планы, чтобы найти решение для любой проблемы, с которой вы столкнетесь. Мы начнем с мелкой стороны бассейна и намочим ноги некоторыми проблемами попроще, а потом будем заходить все глубже в более запутанные ситуации, которыми полны ночные кошмары родителей. А закончим мы разговором о волосатых женщинах. На самом деле, не так уж важно, насколько сложна проблема. Ведь я хочу показать, что независимо от того, с чем вы столкнулись, вы можете использовать одни и те же основы, принципы и простые планы, чтобы решить, в каком направлении двигаться.